И халиф сказал ей: «Клянусь великим Аллахом, о Сид Зубейда, это неправда! Как это ты говоришь такие слова? Это Абуль-Хасан умер после от печали по твоей служанке Наджмат Ас-Субх. Клянусь Аллахом Великим, я выиграл у тебя твой большой дворец согласно тому, как мы бились об заклад. Клянусь Аллахом, повелитель правоверных», — возразила Сид Зубейда, — «твои слова ложны, и правда не на твоей стороне, так как Абуль-Хасан умер раньше, а моя бедная служанка потом от горя и плача по мужу». И между халифом и Сид Зубейдой возник спор о том, кто умер раньше, и такая же перепалка началась у Масрура со старой служанкой. И если бы не присутствие халифа и Сид Зубейды, они, наверное, подрались бы. И все продолжали спорить и препираться, и каждый твердил свое, и они не могли договориться. И, наконец, халиф подумал, что Сид Зубейда имеет право говорить, что Абуль-Хасан умер раньше, так как она собственными глазами видела свою служанку Наджмат Ас-Субх, и та сообщила ей, что ее муж умер. Но и он, халиф, тоже прав, так как он своими глазами видел Абуль-Хасана, и тот рассказал ему, что служанка Наджмат Ас-Субх умерла. И халиф рассердился, и усилился его гнев, и поднялась в нем ярость, и он вспылил и воскликнул: «Клянусь величайшим именем Аллаха и могилой Аль-Аббаса, если найдется человек, который скажет мне сейчас правду, кто из них умер раньше, я дам ему в награду 2000 динаров». И едва Абуль-Хасан услышал слова халифа, он одним прыжком вскочил на ноги, сбросил с себя саван и крикнул: «Давай, повелитель правоверных, 2000 динаров! Я умер первым, клянусь великим Аллахом, но дай же подарок, 2000 динаров, раз я тебе сказал, кто из нас умер раньше!» И жена Абуль-Хасана, Наджмат Ас-Субх, тоже вскочила на ноги и поспешно побежала к своей госпоже Сид Зубейде и бросилась ей в объятия. И когда Сид Зубейда увидела, что ее служанка здорова, благополучна и не умерла, она страшно обрадовалась и воскликнула: «О, злосчастная, ты так меня огорчила и опечалила! Но хвала Аллаху, что ты не умерла!» А халиф, когда увидал, что оба поднялись после смерти, и Абуль-Хасан протягивает руку, требуя 2000 динаров, повалился от смеха на спину, а потом обратился к Абуль-Хасану и сказал ему: «О, Абуль-Хасан, ты хочешь убить меня со смеху своими проделками? Мало тебе того, что случилось со мной от смеха во время твоего халифства, когда я едва не умер, ты еще устроил со мной эту шутку?» Сид Зубейда тоже обеспамятила и покинула мир от смеха, когда Абуль-Хасан сказал халифу: «Я умер первый!» А потом Абуль-Хасан сказал халифу: «О, повелитель правоверных, кротость и снисходительность — качество благородных! Вот причина, заставившая меня устроить эту шутку. Ты знаешь, что в моем естестве преобладает любовь к веселью, наслаждениям и развлечениям, а твое величество отдало мне в жены Наджмат Ас-Субх, которая любит веселиться и развлекаться еще больше меня. Мы жили таким образом, предаваясь расточительству и мотовству, а твое величество знает, что на развлечения нужны деньги. И вот сегодня я сунул руку в карман, а она вышла оттуда пустой. Я не нашел там ни единого дирхема. Моя жена Наджмат Ас-Субх истратила все, какие были у нее деньги, которые ей дала ее госпожа Сид Зубейда, и у меня тоже не осталось ни дирхема из тех денег, что ты дал мне. И когда мы увидели, что у нас нет ни единого дирхема, нас охватила печаль, и мы не знали, что делать. И я сказал ей: Наджмат Ас-Субх, можешь ты попросить денег у твоей госпожи Сид Зубейды? И она отвечала: «Мне стыдно, так как она дала мне много, и я все промотала, и нет у меня теперь смелости просить у нее еще».